29. Зарецкий. Когда ему сообщили, что Оксана удрала из клиники, Костя уже сидел в машине и поборол в себе первый порыв — срочно бежать домой. Она туда явится, точно. Но толку от того, что он ее там встретит. Няня присмотрит за Мирой. И, разумеется, никуда с матерью ее не отпустит. А вот ему приходить навстречу стоило вооруженным. Информация про дилера Оксаны теперь у него, и из этого можно извлечь пользу. Поэтому он нашел через знакомых телефон Дамира и пригласил его навстречу. Тот согласился. Забавно, но этот урод прикатил в полной уверенности, что Костя с ним собирался говорить про бизнес. У Дамира была мелкая рекламная контора, и этот сукин сын решил, что заслужил внимание. На что Костя в двух словах объяснил, где и с чем в заднице Дамира найдут, если он еще раз попробует продать Оксане хоть что-то. Тот сначала гнул пальцы, но потом притих. И как всякая мелкая сошка, которую прижали, начал сдавать всех вокруг и мести языком. Трепал такое, что у Кости глаза на лоб полезли. О том, с кем Оксана мутила еще, под таблетками и без них. О том, как она ездила с Дамиром в Осло, в то время как Костя думал, что у нее открытие магазина в Иркутске. Хотели, конечно, в Монако, но побоялись, что Костя догадается. Загар южный. Точно на нашем севере не получишь. Таблетки Оксана меняла и раньше. Просила достать самое интересное, новое. Любила эксперименты. Поэтому так плохо работала терапия. Ее снимали с одного препарата, а она уже успевала пересесть на другой. Как транзитный пассажир-заяц, которого ловит в аэропорту, а он уже на автобусном вокзале. И ты не пытался ее лечить? Снимать с дерьма? Это ж выгодно. Богатая тёлка, благодарная тебе за все. Спросил Костя. А толку? Видал я таких. Им по кайфу. Отказал бы я, нашла бы у других. Я хотя бы гарантировал, что после моих таблеток она не отъедет в гроб. У меня товар надежный. Дамир говорил много. Костя терпеливо ждал, пока этот фонтан из дерьма иссякнет. Телефон на столе работал в режиме диктофона. Так было проще. Тащить все это в полицию Костя не собирался. Компроматом достаточно владеть. Применять его не обязательно. Дамир болтал. И чем дальше, тем больше борзел. «Да ладно тебе. Сам-то на ней женился, потому что у нее ноги красивые и титьки упругие. Жалко только, что она рожала. Да ребенка симпот не было. Но хоть одно тебя должно радовать. Дочка точно твоя. Она как-то ко мне с ней заезжала. Похоже». Дамир старательно выводил Костю из себя. «Зачем?» Видимо, понял, что после того, как из него вытрясли А, Оксана вытрясет Б. И перестанет носить денежки за таблетки. Найдет другого, молчаливее. А если на тебя сорвется богатый человек и выбьет зубы, то потом можно еще немного пожить на те деньги, которые заплатят за твое молчание. Если бы Костя узнал все это пару месяцев назад, от Дамира бы мокрого места не осталось. Но сейчас он вслушивался в себя и понимал. Ему все равно. Все равно, что Оксана изменяла ему, что лгала через раз, что говорила о нем гадости. Никакой ревности и злости в груди. Только сожаление, что на это приходится тратить время. Зато он заберет себе Миру, и у дочери будет нормальная жизнь. Вот это важно. Все остальное — пыль. «Выговорился?» — сказал Костя, когда Дамир наконец заткнулся. «А что тебе еще надо?» «Мне? Ничего. Я от тебя уже все получил. Увижу тебя на расстоянии сотни метров от моего дома или моего ребенка, сядешь на полную катушку, как дилер. Да очень надо. Шел бы ты со своей чокнутой бабой. Ты докажи сначала». «Докажу. И посажу. Даю слово». Костя даже не стал говорить про диктофон. Просто сгреб со стула куртку и ушел. В машине прокрутил запись, перекинул ее своему юристу, который вел дело о разводе, Тот сразу перезвонил, уточнил пару деталей и сказал, что завтра подготовит все документы, чтобы одновременно с разводом Костя получил опеку над Мирой. «Константин, но у нас будет тяжелый судья. Я ее знаю. Она в принципе неодобрительно относится, когда инициатор развода мужчина. Про детей я молчу. Она может начать настаивать на примирении и затягивать процесс. Что я могу сделать, чтобы задобрить этого дракона? Покажите, что у вашей дочери будет полная семья. Без недостатков. Не только один отец, но и хорошая мачеха, вызывающая симпатию и доверие. И где я ее возьму? Купите, Константин. Люди и их услуги продаются. Вы же в курсе?» Костя сбросил звонок и задумался. С одной стороны, на суде он будет вынужден доказать, что Оксана – мать-кукушка, которой наркотики дороже семьи. С другой – обосновать, что его новая жена позаботится о дочери куда лучше родной матери. Сложная задача. Сообщение от няни упало, как раз когда он выворачивал с парковки. Оксана все-таки добралась до дома. Пусть и с задержкой, наверное, приводила себя в порядок. «Твою мать!» Мира опять расстроится. Сколько ж можно издеваться над ребенком? То есть мама, то нет. Хотя если этот мудила Дамир говорил правду, то Оксана таскала дочку туда, куда не стоит. И за это Костя с нее спросит отдельно. Ладно, при няне она не сможет особо давать себе волю, да и Лика там рядом. Она поможет. Костя моргнул. А что Лика сделает? Она гостья, посторонний человек. Если Оксана вдруг начнет хамить или прикажет выметаться из дому, то Лика просто не станет спорить. Нормальному человеку такие скандалы ни к чему. Проще уйти. Оксана ведь по факту хозяйка квартиры, а мнение Миры никто не спросит. В том, что Оксана способна на такое, Костя был уверен. «Твою ж мать!» Теперь мысль сначала вытрясти из Дамира инфу начала казаться неправильной. Надо было сразу ехать домой. Ведь чуял же. Чуял. Если Лика уйдет, то ее уже точно не вернуть. Костя чувствовал это сердцем. Нет, Лика не станет кричать, возмущаться. Просто кивнет вежливо, заправит за ухо выбившуюся прядку, улыбнется и скажет. Все. И опять будут слезы Миры. И вечера наедине с бутылкой коньяка.